Глава 25. Мирон. «И все-таки ты засранец, Мирон!» Такой приговор мне вынесла сестра, сервируя стол. Да, я полный засранец, и даже не опровергал такое суждение. За эти несколько месяцев, что я был дома, я лишь раз побывал у сестры, и то недолго. У мамы чаще, но также набегами. Все никак не наберусь смелости поговорить с мамой по душам. Объяснить, почему тогда молча уехал. Почему не хотел возвращаться и редко был наездами? А самое главное, почему не поддержал ее, когда она так нуждалась во мне? Скучал по семье страшно, но понял это только тогда, когда дед заставил вернуться. «Какой есть?» — поднял руки вверх, строя безобразно милую мордаху. Настюха только хмыкнула, но улыбку не сдержала. В детстве с сестрой не сильно ладили. Настя вечно из себя строила старшую и сильно умную. Перед родителями часто сдавала, за что я ее вечно дразнил ябедой. Получал от нее тычки и подзатыльники, пока не стал выше на голову. И до моего поступления в училище наши отношения конкретно сквозили холодом и взаимной неприязнью. Все изменилось, когда смог вырваться на побывку домой. Прям выгрыз себе выходные после смерти отца. Тогда у нас с сестрой и настал переломный момент. Детство резко сменилось на взрослую жизнь, а мы по-настоящему стали родными. И плевать, что только по матери. Настя искренне полюбила папу, хоть где-то на окраине ее сознания и мелькал образ родного отца. А мой отец до последних дней любил ее как родную. И по-другому у них не было. Сестра спокойно приняла мое решение уехать в столицу. А Саня, ее муж, помог как мог. Хороший ей мужик попался. Такие — редкость. Папа его сразу признал в зятьки, а мы верили в умение отца по первому взгляду узнавать людей. И вот сейчас я в гостях у сестры, наслаждаюсь вниманием не только старших, но и любимых племянников. Саня уже пожарил свое фирменное мясо. Настя отправила детей в детскую, чтоб взрослым не мешали. А я лениво потягиваю коньяк, выискивая момент, чтобы озвучить свою просьбу. «Пока Сашка не вернулся, хочу спросить, а то снова будет меня звать сплетницей. Но я ведь не такая». Настя начала издалека, присаживаясь за стол напротив меня. «Мы тут с мамой подумали, что как-то несерьезно у вас с твоей девушкой. Ты здесь, а она в Питере». На Новый год я пригласил всю свою семью на базу. Дед, естественно, был в первых рядах, чтобы не просто увидеть изменения, но и проконтролировать то, что осталось недоделанным. Мама с сестрой были на седьмом небе от счастья и еще больше заблагоухали, когда неожиданно приехала Стася. Почему неожиданно? Я ее тоже звал, но получал неопределенные ответы и в конце сдался, что она не примчится ко мне. В итоге Стася приехала. Очаровала деда, Саню и племянников. А вот мама и Настя после проведенного вместе активного дня упорно молчали и поджимали губы. Мне они ничего не сказали, но от дам моего семейства так и веяло негативом. А вскоре и Стася начала петь старую песню о наших далеких отношениях и невозможности такой любви. Сразу после Рождества я ее отправил домой, резко оборвав отношения. Наша история закончилась. «Насть, нет у меня сейчас никакой девушки. Со Станиславой у нас все закончилось». «Ой, серьезно?» Разочарование на лице сестры не прочитал, лишь легкое недоумение. «Ну, может, это и хорошо. Любовь на расстоянии, особенно таком, так себе». «Да там и любви как таковой не было. Просто нам было хорошо вместе». «Хм, ясно. Хотя нет, но лезть не стану, зная твой скверный характер». На последнем Настя широко улыбнулась, подмигивая. «А ведь ты удивил нас своим звонком вчера». Мы думали провести вечер, как всегда. Тихо, скучно и по-семейному. Решил нарушить ваш скучный распорядок вечеров. Но на самом деле я по делу. «По какому делу?» Появился муж сестры и поставил на стол умопомрачительное мясо с офигенным ароматом. «Очень интересно. Чем я таким могу помочь всемогущему Богданову Мирону Владимировичу?» «Приятно, сестричка. Даже очень». Отзеркалил ее улыбку, принимая шутку. «По работе». «Так, остановитесь. Мясо стынет, коньяк греется». Влез Саня, нахмурив брови и взяв бутылку в руки. Пока нормально не посидим, никаких разговоров о работе, чертов трудоголик». Спустя час, довольные посиделками, все же вернулись к моей теме. «Мирон, ну что за глупости? Дай объявление или обратись к квалифицированной аудиторские фирмы. Они шустренько подобьют квартал, пока ты будешь искать главбуха». «Думал уже об этом. Но у меня есть свои причины, по которым я ищу проверенного человека. И прошу об этом тебя». «Что за причины, Мирон?» Нахмурился Саша, снова наполняя наши рюмки. А жене подлил ее любимого вина. Доверять я и мог, но не хотел раскрывать своего официального спонсора, с которым у меня сложился негласный договор на пару лет. «Неважно, так поможешь или нет?» Пришлось нагнать остроты в голосе и убрать мягкость во взгляде. «Так, Богданов, убери этот бесячий взгляд! Я подумаю, кто может этим заняться. Но мне нужно точно знать, что криминалом не пахнет. Я же могу человека подставить». «Никакого криминала. Просто знай, что у одного столичного дяденьки есть лишние денежки, которые не сильно должны светиться. И он вложился в мой комплекс». «Хитро. Смотри, чтобы потом это боком не вышло». «Не выйдет. И никто, повторюсь, никто не пострадает». «Блин, Насть, я же не прошу тебя дать мне контакты для махинаций по отмыванию денег». Решил свести все в шутку, видя довольно серьезные лица близких. «Хорошо. Но если что, я лично тебя растерзаю и не посмотрю, что ты мой брат и больше меня в два раза». «Договорились, Анастасия Юрьевна». «Пошел ты! Как планируешь свою днюшечку отмечать? Насчет подарка от нас подумал?» «Пока не планировал. Еще почти 3 месяца впереди, а подарком удивите меня». Резко сменив тему, за что был мысленно благодарен, мы просидели до глубокой ночи. Впервые со дня приезда в родные края я был расслаблен и даже немного счастлив. «Да, привет, Насть». Легкие работали на максималке, сбивая дыхание и речь. Пришлось оторваться от избиения груши и ответить сестре на звонок. Не терпел, когда меня прерывали в моем любимом деле, но я ждал ее звонка. «Мирон, пляши! Я нашла тебе классного специалиста!» «Здорово!» Обтер шею полотенцем и сел на лавку, взглядом окидывая практически пустой спортзал. В это время посетителей было мало, а мне до чертиков хотелось выпустить пар. Вот и пришел пораньше. «Еще как! Прям звезды у вас сошлись!» Хмыкнула Настя, а я свел брови домиком, не совсем понимая подтекст. «Вере сейчас остро нужна подработка, а тебе она!» «Насть, вроде взрослая женщина, а выразить правильно свою мысль не можешь. У меня сложилось двоякое ощущение, что ты мне не бухгалтера нашла, а женщину по жизни». «Ну ты сказанул. Хотя она в разводе, чем черт не шутит». «Хорош. Что я должен знать до того момента, как...» «Всего лишь, что она согласилась с тобой пока обговорить все нюансы. Веру я знаю давно, и ничего плохого о ней сказать не могу. Как человек она хороший, как работник тоже. В общем, кидаю тебе ее номер. Сам позвонишь и договоришься о встрече. Я свою миссию выполнила». «Кратко и по делу. Спасибо, Настюх». «Обращайся. Кстати, мама просила заехать к ней». «Да, обязательно. Сане привет». Настя отключилась, а следом пришло сообщение с номером и ФИО женщины, которую мне на работу нашла сестра. Криво улыбнувшись, открыл программу на телефоне и вбил полученные данные от сестры. «Я должен больше знать о человеке, которому хочу доверить свой маленький и не совсем честный секрет». Спустя пару секунд приложение выдало достаточно. Рабочая фотография женщины, ее текущая работа, статус, ребенок. Ни одного уголовного дела и даже штрафов. Чистая по всем фронтам. Это радует. Снова пролистал до фотографии, запоминая ту, которую уже решил нанять на работу. Лишь бы сама не отказалась. Милая личика со светло-зелеными глазами и дежурной улыбкой. Ничего примечательного. Такая и нужна мне. Звонить уже поздно было, поэтому перенес на утро следующего дня, возвращаясь к 100-килограммовой подруге, которая молча принимала мои мощные удары. «Доброе утро. Меня зовут Мирон. Мне ваш номер дала Настя». Откинувшись на подголовник водительского кресла, провожал взглядом капли дождя на лобовом стекле. Дождавшись 10 утра, набрал номер своего будущего бухгалтера и сразу представился на тихое «да». «А, да, здравствуйте». «Вера... Игоревна». «Вера Игоревна, мы можем встретиться, чтобы обсудить фронт работы и некоторые нюансы. Просто скажите, когда сможете. Я так понимаю, вы сейчас на работе». «Все верно. Вас устроит после 5 вечера подойти в кафе «Лакомка» на Ленинградской». «Договорились. Значит, в 5 в кафе. До встречи». «Да, до встречи». Этот день я решил полностью посвятить себя делам в городе. И даже навестил маму, которая с большим удовольствием накормила вкуснейшим обедом. А ближе к назначенному времени выдвинулся по пробкам к усилившемуся ливню в центр города, где была назначена встреча. Как только я вошел в кафе, сразу увидел Веру. Она отстраненно помешивала ложкой свой напиток. Но стоило ей поднять взгляд и увидеть меня, как ее рука замерла, а в глазах я прочитал шок, удивление и... узнавание?